Но Савка Огурцов, помня обещание, данное отцу при расставании в Соломбале, курить не стал, продолжая получать за табак лишнюю пайку сахара. Еще не обстрелянные, но уже всласть пострелявшие, еще не взрослые, но уже курящие, юнги теперь настойчиво требовали. Когда же нам дадут погоны и ленточки? Что мы, не люди? Или присяги не давали? Кравцов устал объяснять нетерпеливым. Без ленточек на флот не выпустят. Но, видать, Москва еще не придумала для вас надпись. А погоны шьются. Когда лед на Соловецких островах потемнел, готовый растопиться под лучами солнца, а первые андатры уже покинули свои зимние хатки, Аграмов издал строжайший приказ. Всем юнгам, исключая больных, спать нагишом. За долгую зиму юнги привыкли к кальсонам и тельняшкам. Без тельняшки еще ладно, но вот снимать вечером кальсоны и залезать под холодные простыни голым — бррр. Росомаха каждый вечер исправная циркачил по этажам нар, проверяя юнг. Бесцеремонно запускал руку под одеяло, щупая. «Чего это у тебя надето?» «Ой, не надо!» — визжал Коля Поскочин. «Я щекотки боюсь». «А что тут такое шершавое?» «Да я полотенцем вафельным обернулся». «Ты у нас неженка, снять?» Словно эквилибрист на проволоке, Росомаха полз под потолком дальше. «А это что?» «Трусы?» — отвечал Финикин, прежде обдумав ответ. На это следовала бурная реакция старшины. «Скажи, пожалуйста, какой барин нашелся? Он еще вздумал в трусах спать. Не смеши публику, снимай сразу же!» В 6 часов утра юнгам разрешалось натянуть на себя только парусиновые штаны от робы. Им устраивали хорошую пробежку с троем по лесным дорогам 2-3 километра. «Дышите!» — кричал Кравцов, бежавший с юнгами рядом. Юнги бежали, юнги дышали, юнги привыкали. Рыбаки уже выходили в море на весенний лов, и в губе Сосновки выросла гавань юнг. Там толпились новенькие шестерки. Туда прибыли из Кремля катера и вельботы. Сонные тюлени грелись рядом со шлюпками, вытащенными на берег. Лениво играли с детенышами-бельками. Но когда юнга рисковал вступить в их игру, тюлени яростно шипели, как кошки, и не спеша култыхали на ластах к воде. Под берегом росли горбылистые березы. Вода гавани часто задумывалась, как говорят поморы, перед отливом. Далеко в море убегали камни-полевухи, на которых любили сидеть чайки, белые с острыми носами. Под бутцами юнг лопались ягоды морского винограда. Визжала, словно сырой песок, морская капуста, ламинария. Занятий по теории юнги не прекращали. Но с наступлением лета Аграмов решил ускорить физическую подготовку, чтобы юнги с берега хлебнули моряцкой жизни. Условия для закалки моряка были на Соловках идеальными. Однажды вечером Аграмов посетил камбуз. Молча, насупив брови, он ходил между столами. Иногда остановится, сцепив пальцы рук за спиной, расставит ноги, словно чугунные кнехты, и упорно следит, как юнга старательно приканчивает свой ужин. «Очень долго жуете», — заявил начальник школы. «Так дело дальше не пойдет. Здесь вам не харчевня для извозчиков, а флотский камбуз. Привыкайте есть быстро. На кораблях это необходимо». А далее он произнес речь, будто пропел возвышенную сагу о веслах и парусах. Еще неизвестно, какими путями пойдет развитие флота дальше, но ясно одно, что шлюпка всегда останется главным инструментом воспитания моряка. Невозможно перечислить все те функции, которые исполняет шлюпка в быту флота. Легче сказать о ее последней, как бы заключительной роли в жизни моряка. При гибели корабля шлюпка его спасает. Прошу.